Б. Предписание. В реальной жизни предписания не исполняются по мановению волшебной палочки, а зависят от психологических особенностей человеческого сознания. Совершенно недостаточно сказать «не ешь яблок» или «не открывай сундук». Любой марсианин знает, что предписание в такой форме означает вызов. Чтобы предписание прочно укоренилось в сознании ребенка, его нужно часто повторять, а за отступление от него наказывать, хотя в отдельных крайних случаях с жестоко избитыми детьми достаточно одного раза, чтобы предписание запечатлелось на всю жизнь. Предписание — самый важный элемент сценарного аппарата и варьирует по интенсивности. Поэтому предписание, как и игры, можно классифицировать по степени на первую, вторую и третью. Каждому типу свойственна тенденция производить особый тип личности — победителя, непобедителя и неудачника. Эти термины подробнее объясняются ниже. Непобедитель — это и не победитель, и не неудачник, а человек, который все сводит к равновесию плюсов и минусов. Предписания первой степени, социально приемлемые и мягкие, это прямые указания, подкрепленные одобрением или осуждением. Ты вела себя хорошо и спокойно. Не будь слишком честолюбивым. С такими предписаниями можно еще стать победителем. Предписания второй степени, лживые и жесткие, не диктуются прямо, а внушаются окольным путем при помощи соблазнительных улыбок и угрожающих гримас. Это лучший способ сформировать непобедителя. Не говори отцу, держи рот на замке. Предписания третьей степени, очень грубые и жестокие, бессмысленные стопоры, подкрепленные страхом. Слова превращаются в крики, хмурое выражение становится кошмарной гримасой, а физические наказания бывают очень жестокими. «Я тебе выбью зубы». Это самый прямой путь к воспитанию неудачника. Предписания, как и финальный выигрыш, особенно осложняются тем обстоятельством, что у большинства детей два родителя. Так один родитель может сказать «не строй из себя умника», а другой «не будь дураком». Такие противоречия ставят ребенка в трудное положение. Но у большинства супругов предписания дополняют друг друга. Например, «не строй из себя умника» и «я тебе выбью зубы», что составляет очень печальную комбинацию. Стопоры насаждаются в том нежном возрасте, когда родители кажутся маленькому мальчику или девочке волшебниками. Та часть материнского «я», которая отдает предписание, ее контролирующий родитель или ребенок, в разговорной речи именуются крестная мать, фея, если она благожелательна, и мать-ведьма, если нет. В некоторых случаях самым подходящим кажется выражение «безумный ребенок матери». Аналогично контролирующий отец называется «веселый великан», «уродливый тролль» или «отцовский безумный ребенок», смотря какое выражение кажется наиболее подходящим.